Я не глухая. Что, Каролайн этим страдала? Простите, я заснула. Со мной такого не случалось с того дня, как я попала в госпиталь. Между прочим, я надеялась отпраздновать это с вами, но вижу, вы не в настроении. Идите-ка, собирайтесь. Слушайте, что это за тон? Вы испортили мне ночь и продолжаете в том же духе утром. Я бы попросил. А вы с утра потрясающе милы. Спящим вы мне нравитесь намного больше. Вы устраиваете сцену? И не мечтайте, одевайтесь, а то получится, что я опять буду виноват. Разумеется, это вы виноваты, и будьте так любезны, выйдите, а то я под одеялом голый. А теперь у вас приступ целомудрия. Артур попросил избавить его от семейной сцены, добавив в конце тирады, потому что иначе... Иначе это часто лишнее слово, парировала Лорен. Она пожелала ему всего хорошего и исчезла. Артур огляделся вокруг и, поняв, что допустил оплошность, после секундного колебания позвал. «Лорен, хватит, я же знаю, что вы здесь. Ну и характер у вас. Да вылезайте же, это глупо». Стоя голым, размахивая руками, он вдруг столкнулся взглядом с соседом в окне дома напротив, который с изумлением наблюдал за происходящим. Артур рухнул на кровать, схватил одеяло, обернул его вокруг бедер и направился в ванную, бормоча. Стою голышом посреди комнаты, опаздываю дальше некуда, разговариваю с самим собой. Ну что за дичь? Войдя в ванную, он открыл дверцу шкафа и тихонько спросил. «Лорен, вы здесь?» Ответа не было, и он почувствовал разочарование. Быстро ополоснулся под душем, потом кинулся в спальню, проделал тот же опыт со шкафом и, убедившись в неудаче, начал одеваться. Артуру пришлось трижды перевязать узел галстука. Наконец он взорвался, не руки, а крюки. Он зашел в кухню, порылся в ящике в поисках ключей. Ключи лежали в кармане. Он торопливо выскочил из квартиры, застыл на месте, развернулся и снова открыл дверь. «Лорен, вы где?» Несколько секунд тишины, и он запер замок на два оборота. На улице Артур поднял глаза к окну соседа и снова встретился с ним взглядом. Послал соседу смущенную улыбку, неловко вставил ключ в дверцу машины и стартовал как ракета. Когда Артур прибыл в архитектурное бюро, совладельцем которого он был, компаньон ждал его в холле. При виде Артура пол покачал головой, скорчил гримасу и лишь затем сказал: «Может, тебе взять отгул? Бери сам, что хочешь, и не доставай меня сегодня». «Мило, очень мило. Что, и ты туда же? Ты с Кэролайн встречался, что ли?» «Нет, я не встречался с Кэролайн. С Кэролайн все кончено, и тебе это прекрасно известно. Чтобы довести тебя до такого состояния, существуют только две возможности — либо Кэролайн, либо новенькая». «Нет никакой новенькой, отойди, я и так опаздываю». «Да не может быть, всего-то без четверти 11. Как ее зовут? Кого? Ты свою физиономию в зеркале видел? А что такого с моей физиономией? На тебя посмотреть, так ты провел ночь с атакующим танком, хоть расскажи. Нечего мне рассказывать. А ночной звонок и чушь, которую ты нес, это что такое?» Артур посмотрел на компаньона. «Слушай, я съел какую-то гадость вчера вечером. Ночью меня мучили кошмары, я почти не спал. Пожалуйста, я не в настроении, дай мне пройти. Я правда опаздываю». Пол посторонился, когда Артур проходил мимо. Он легонько похлопал его по плечу. «Я твой друг, так?» Артур обернулся, и Пол добавил. «Если у тебя неприятности, ты же мне скажешь». «Да с чего ты взял? Я просто плохо спал, в это все не накручивай». «Ладно, ладно, встреча в час дня. Они нас ждут в гостинице «Хаят». Если хочешь, поедем вместе, потом я вернусь в бюро». «Нет, у меня еще встреча. Как хочешь». Артур зашел в свой кабинет, поставил сумку, сел, вызвал секретаршу, попросил кофе, развернулся в кресле лицом к окну, откинулся назад и принялся размышлять.